Шли кварталы 4, правда длинных. Подошли к двухэтажному деревянному небольшому дому за забором. Женщина открыла ключом калитку, я вошел во двор и перевел дух, поставив корзину на землю. «Заноси на крыльцо, помощник. Давай хоть квасом, али сбитнем угощу». Мы зашли в дом. Пока хозяйка ходила за квасом, я огляделся. Мужских вещей нигде не было видно, знать, вдова или незамужняя. Хотя откуда у незамужней свой дом? Хозяйка вынесла корец с квасом, и я выпил. Хорош квасок, холодный, ядреный, аж язык щиплет. «Как звать-то тебя, помощник?» «Юрием». «А меня Дарьей. Чем на жизнь промышляешь?» Я смутился. «Да пока ничем». «А живешь где?» «Жил в Москве. Да давно дома не был. Вернулся, а в Москве пожар был. Многих домов нет, да и улицы нет». Дарья оценивающе оглядела меня. «Ко мне пойдешь по хозяйству помогать?» «Вдова я. Год как мужа схоронила. Плохо бы обятной в доме. Где забор поправить, где крышу подлатать? Да и страшно одной по ночам». «Чего же слуг не наймешь?» «Да нанять-то можно. Только где я денег на все возьму? Муж был, жили в достатке, он купец был. А как его не стало, быстро деньги кончились. Ежели согласен, комнату для жилья выделю, кормление за мой счет. А вот денег дать не смогу, нету». «Были ли у меня варианты? И жить где-то надо, и есть что-то. Поживу пока, а там огляжусь, видно будет». Я согласился. Дарья проводила меня в одну из комнат на первом этаже. Сама хозяйка жила на втором. Я снял косуху, повесил ее на деревянный штырь на стене. Больше никаких вещей у меня не было. В углу висело зеркало, я подошел и посмотрелся. «Матерь Божья! Зарос щетиной, глаза впали, нечесанные волосы. Бомж, да и только». Выйдя в коридор, окликнул хозяйку. Она выглянула из дверей кухни. «Хозяйка, не найдется ли гребня? И как насчет помыться?» «Гребень сейчас дам, от мужа остался. А баню сам натопи, в углу двора она, и воды наноси». Сначала я натаскал в баню воды из колодца. Тяжеловато, ведер 40 вылил в большой железный чан. Это не в городе. Открыл кран горячее, второй повернул холодное. Пока вуртом из колодца вытянешь ведро, перельешь воду в деревянную бодейку, которая и пустая килограммов на 5 тянет, да отнесешь в баню, перельешь в чан, будь здоров, вспотеешь. Затем настала очередь дров. Березовые чурбаки лежали в дровяном сарае. Их надо было наколоть, снести в баню, развести огонь и следить, чтобы он не погас. Самое сложное было – развести огонь. Я не курил, зажигалки и спичек у меня не было. Что за мужик, если огонь добыть не может? Через минуту размышления я набрал лучин, сбегал на кухню, где кошеварила Дарья, и, вернувшись с горячими лучинами, зажег огонь под чаном с водой. Присел на полку, задумался. Хорошо, что здесь кухня была рядом. А как зажигают огонь вне города, скажем, в походе? Надо как-то узнать у местных. Хуже всего, когда не знаешь житейских мелочей. Это выглядит странно. Снова отправился в баню, подбросил дровишек, положил в бодейку березовых веников, что висели в предбаннике. Это я знал еще по совместным походам с Женькой в Сандуны. Как-то теперь Женька. Что Юля делает? Для них ведь я пропал. Почему-то вспомнились милицейские объявления. Ушел из дома и не вернулся. Вода согрелась, воздух в бане стал жарким, пора и помыться. Так, мочалки на стене, деревянные шайки на полке – это понятно. А вот чем грязь смывать? Мыло я не нашел, или его здесь еще не изобрели. Я встал в тупик. Надо идти к Дарье. Хоть это и смешно выглядит, но надо спросить. Я зашел на кухню, помявшись, сказал: «Баня готова». «Сейчас приду», — весело улыбнулась Дарья. Я вернулся в баню, в предбаннике скинул футболку, джинсы и трусы и зашел в парную. Набрав в ковшик воды, плеснул на камни. Горячее облако пара чуть не перехватило дыхание. Взобрался на полку и прилег. Надо попотеть, поры очистить. Я облился водой, слегка потирая себя мочалкой, и лег снова. Двери открылись, на пороге стояла Дарья. Ёшкин кот. Она была как есть нагая. Я слышал, конечно, что раньше люди мылись вместе в бане, семьями, дворами. Подготовив баню сегодня, я понял, почему. Дров и усилий ушло много. Немало не стесняясь, Дарья сказала: «Я мужнина из подней и рубаху принесла. Твою мыть надо». «Вот щелок». Она поставила глиняную корчагу с мелкой золой. «Ага, вот что у них вместо мыла». Дарья плеснула из ковшика на каменку водой, и все заволокло паром. Дарья улеглась на вторую полку. Я лежал молча, не зная, как себя вести. «Веничек возьми, обихоть». Я взял распаренный веник, поводил над ее телом, разгоняя горячий воздух, затем стал пошлепывать веничком слегка, потом сильнее и сильнее. Дарья перевернулась на спину. «Хороша?» Налитая грудь, отличная попка, атласная кожа на упругих бедрах. Соблазнительно, чертовка. Я обиходил Дарью веничком, окатил теплой водой. Мы поменялись местами. Теперь она обрабатывала меня веником. В воздухе стоял запах березы. После, глядя, как Дарья намазывает и растирает себя золой, я сделал то же самое, смыл мочалкой, окатился водой и почувствовал себя посвежевшим и чистым. Вышли в предбанник, обтерлись приготовленными Дарьей полотенцами. Я натянул рубашку и подштанники, оставшиеся от мужа хозяйки. Тесноватые, маловатые оказались. При каждом телодвижении подозрительно потрескивали в швах. На столе стояла корчага с пивом. После баньки самое то. Посидели, охлаждаясь после парной, выпили пиво и пошли в дом. Я поблагодарил хозяйку за баню и пиво, отправился к себе. Какое блаженство – лежать чистым на мягкой постели. Когда все это у тебя есть, не замечаешь. А стоит побыть голодным и поспать на земле, сразу вспоминаешь об утраченном. Уснул я мгновенно. Далеко за полночь проснулся от какого-то шороха. Рядом с постелью стояла в ночной рубашке Дарья. «Пусти погреться». Я молча откинул одеяло, и женщина юркнула ко мне. «Какое погреться? Тело ее было жарким, а саму греться можно. Не затем пришла».